«Отставить!» — с железом в голосе проговорил новый офицер. «Местность вокруг южных ворот хорошо укреплена. Враг попадет на открытую площадь, без укрытий, где его просто расстреляют со всех сторон. Все продумано, так что не думай лишнего. Делай свое дело, боец», и указал в сторону противника, «убивай». «Слушаюсь», — дерганно кивнул он, занимая прежнюю позицию. И вновь мы схлестнулись с тысячами перебежчиков, среди которых все чаще появлялись солдаты империи. Неужто де Сарандес решил взять Фернадон именно сегодня? Ему что, не доложили, что я? В этот момент меня едва не разобрал смех. Ну конечно, я ведь, ха-ха, самый главный во всей империи. Как можно, а-ха-ха, как можно нападать, когда я могу погибнуть? Как можно действовать, не получив самых важных сведений от самого меня? Мотнув головой, я с силой сжал челюсти, давя улыбку. Да ну ты пошутил, конечно, Кирин. Среди войск противника имелось множество людей с лестницами, верхний конец которых был оборудован крюками, чтобы труднее было сбросить, коих защищали магические обереги или вытянутые барьеры. Зачастую лестницы переносили бронированные инсурии, которых самих по себе было очень трудно сколупнуть. И они добились своего, сотни направлений нашей, западной стены, стали брать самым банальным штурмом под прикрытием пушек и постоянного обстрела из ружей, не позволяя нам, защитникам, высунуть даже носа. Беспрерывно ругаясь, я перетащил пришедшую в сознание Скаю чуточку подальше, зачем-то поцеловал ее в лоб и наказал быть осторожной, а затем бросился обратно, где уже не церемонясь, атаковал имперцев потоком смертоносной горячей воды. Созданный мной водяной таран смел сразу 4 лестницы, но сделал меня целью номер 1, заставив закрутить вокруг тела водяной щит. Тем временем, на парапет то в одном, то в другом месте прорывались противники. Причем то были не перебежчики, которых оттеснили в сторону давно отступивших войск второй армии, а самые что ни на есть бравые ветераны императора, прошедшие с ним не одну битву или даже кампанию. Суровые лица, мастерское владение оружием, отличное снаряжение, которое зачастую включало в себя магические артефакты. Защитники Фернадона начали сдавать позиции, и лишь несколько пятачков земли, включая мой, с горем пополам отбивали наплыв врага. Мои потоки воды закончились взглядом Хариса, которым я испепелил целую сотню солдат, создав возможность немногим выжившим попросту отступить. Приложив руку к груди, я глубоко задышал, ощущая, как жжет тело. Нет, один взгляд бы не вымотал меня, даже 5 таких не вымотал бы, но сейчас я слишком долго воюю, слишком много потратился, прежде чем перейти к этой магии. Держись, Изин. Подлетела ко мне Ская, обхватив за плечи. Давай понемногу, и повела назад. Мы отступили, на ходу узнав новости, которыми громко обменивались солдаты, сержанты, лейтенанты и прочие. Никто не скрывал информацию, потому что нужно было донести ее быстро, а не шептать на ухо или за дверьми высоких кабинетов. Так я узнал, что западные ворота, стоящие чуть дальше от меня, примерно в 300 метрах, захватили враги, как и южные, которые теперь открыли их, запуская орды перебежчиков, выплескивающихся на обстреливаемые площади и заранее заготовленные ловушки. Еще одни ворота, на севере, тоже пали, но уже под напором самоубийц с артефактными бомбами и парочкой успешных попаданий с воздуха. Там также происходит прорыв. Какое-то попадание артефактного снаряда из пушки залетело ровно в восточную казарму, отчего здание вспыхнуло так, что полгорода окрасилось багрово-красным. Восточные ворота вот-вот возьмут штурмом. Забаррикадировавшиеся там солдаты Фернадона оказались отрезаны от возможности как сбежать, так и запросить подкрепление, а потому отстреливались последними боеприпасами, а потом, очевидно, отдадут свои жизни в ближнем бою. Один из офицерских штабов, расположенный в башне Ольтус, был захвачен стремительным потоком сионов, включая высших, пробравшимися через стены. Они перебили часть командного состава, хоть некоторые и успели заранее покинуть опасное место. Из тех, кто остался, перебили всех и каждого, торопливо докладывал гонец, позволяя мне, стоящему рядом с капитаном, слышать каждое слово. Слуг, женщин, бригадира Шиптера, хоть он и мог многое знать, им было все равно, просто рубили головы. «Имперские ублюдки», — скривился капитан. Враг вошел в город и наступал со всех сторон. К некоторому удивлению, ситуацию спас Тольбус Логвуд, комендант Фернадона, который доказал, что является не просто человеком, отлично знающим город и местность вокруг, но и отменным командиром. В этот момент я всерьез метался между чувством некоторого облегчения и досады. Все-таки я на стороне империи, но сейчас так получилось, что мне нужно помогать их врагам, и чем больше я с ними взаимодействовал, тем больше страдали мои настоящие соратники. А они, хоть и подставили меня ни за что, хоть и направили в штрафной корпус, хоть и называли версом, им да, звучит не слишком приятно, особенно если вспомнить имперские порядки в Вертале, где меня избивали в тюрьме по ложному доносу, а потом казнили двух моих товарищей. И сизианские лафтитары, если по-хорошему, расплодились в таком огромном масштабе сугубо потому, что им это позволили. Сука, ведь из-за них погибла Люмия. Спокойствие, Кирин, это все нервы. Артиллерийский обстрел никому не добавляет душевного спокойствия. Третье крыло на восьмую центральную баррикаду, между западной почтовой и башнями Иртанса, командовал Логвуд. Подвести припасы стрелкам возле еще не взятых восточных ворот. Шестое крыло на южную площадь и прилегающую к ней стену. Мне нужен доклад по Белой башне. В западном редуте находились 500 солдат. Их, скорее всего, обратили в бегство. Нужно отыскать и сообщить мне их местоположение. Второй и четвертый кавалерийский полк, на улице вокруг центральной площади. Там достаточно открытого пространства, чтобы реализовать преимущество всадников. Первый, третий и шестой кавалерийский, как можно скорее на север храмового квартала, сдерживать и контратаковать до тех пор, пока не удастся отбить северные ворота. Пятый, седьмой и восьмой полк, к складам. Когда отобьем западные ворота, направить выживших сионов. Они должны совершить вылазку к стенам и проверить ситуацию с имперскими окопами. Ни в коем случае не собирать магов в одном месте, равномерно распределить по войсковым группировкам, а потом помочь второй армии уничтожить окопы и хотя бы попытаться создать угрозу артиллерии, которая беспрерывно обстреливает город. И что с людьми в укрытиях, под стенами? Они все еще там или уже отступили? Вызовите мне генерала Дираса и полковника Трисейна. Меня со скалы, которая вцепилась в мой локоть, как утопающий в плывущую по морю деревяшку, направили к складам, куда прорывались линейные войска империи с небольшой поддержкой сионов и легких инсуриев. Мы обошли их со стороны забаррикадированных частей, пройдя через неожиданный для меня подземный туннель, который вел в глубокие подземные ходы, представляющие собой чуть ли не второй город под Фирнадоном. Харис, вот тогда, проход, через который мы прошли, охранялся несколькими тяжелыми инсуриями и группой хмурых сионов. А еще я заметил, что туннель был исписан рунами, в том числе и нацеленными на самоподрыв. Подстраховались, суки. С каждой минутой, казалось, я узнавал все больше, но пока эти сведения не создавали ощущения тех, которые могли бы сыграть ключевую роль для передачи имперским офицерам. То есть ха, да меня же там откровенно в штрафники запихали, а потом направили на самоубийственную миссию. ХМ, правда, здесь, в лице Изина, со мной поступили аналогично, направив в разведку на территорию имперского лагеря. Да, и там, и тут одна жопа. Неужели бедный маг нигде не сумеет найти свое счастье? Усмехнувшись, выбрался из-под земли вместе с моим новым отрядом, а потом нас ошарашили известием, что едва показавшись на поверхности, оказались чуть ли не в окружении. Да-да, имперские регулеры как раз проходили мимо, и мы заметили друг друга чуть ли не одновременно. Благо, тут реально благо, ведь на кону стояла моя жизнь. Мои новые соратники отлично знали местность, которую, к тому же, заранее подготовили, а потому мы оказались за рядами баррикад, откуда начали вести обстрел, в том числе и магией. Я уже не скрывался, а бил, напрягая все силы. Оттого водяные ядра чистого кипятка создавали натуральные просеки среди войск противника. Немногих сионов, владеющих амулетами антимагии, брали на себя мои соратники, да и я уже успел немного приноровиться к стилю боя против проклятых носителей слез, так что пар тоже играл свою роль, приближая нас к победе и мешая врагу. Имперцы отчаянно атаковали, пытались пробиться за баррикады, которые отделяли их от наших рядов. Среди линейных частей имелось некоторое количество мяса, то есть перебежчиков, которых направили в первых рядах, но они почти сразу кончились, так что солдатам пришлось бросаться под пули самим, ставя на кон уже свою, а не чужую жизнь. Пожалуй, это правильно. Правда, правильно лишь пока я сам нахожусь среди защитников. Пушечные ядра все это время продолжали молотить по Фирнадону, высекая искры, осколки камня и железа. Я уже подлечил свой слух, хоть и не до идеала, предчувствуя, что вскоре им придется заняться еще раз. Повсюду начинали тлеть пожары, но пока что защитники справлялись с ними, своевременно туша. Невольно я покосился на громаду центрального замка, которую имперцам, очевидно, придется брать штурмом, комнату за комнатой, этаж за этажом, и врагам, судя по виду, не терпелось этим заняться. Правда, этому мешаем мы, и я, ха-ха. С трудом отбив натиск противника, мы перешли в контрнаступление и вскоре додавили их всех. Я самолично убил порядка двух или трех десятков людей, заодно ошпарив херовую тучу других. Некоторые до сих пор валялись обваренными кусками мяса, к чьему виду я уже давно привык, а вот остальные ощутимо морщились и смотрели на меня одновременно с уважением и легким чувством брезгливости. Далее командир повел наше маленькое войско вперед, где вскоре встретил гонца, отчего направление сменилось. Вместо складов, мы направились к восточным, пока еще не взятым воротам. Тут моя группа объединилась с еще несколькими отрядами, а дальше открыли ворота, выходя наружу, ко второй наземной армии вольных городов. Такого я, признаться, не ожидал. Поначалу даже были мысли, что люди решили массово дезертировать. Однако же нет, это был контрудар, отбросивший нападающих, после чего объединенные войска совершили марш-бросок в сторону имперской артиллерии. Разумеется, нас быстро заметили, но окопы на протяжении полукилометра, своим быстрым наступлением, мы зачистили. Даже уничтожили несколько пушек, заставив врага поверить, что будем идти до конца, поэтому они начали резко сдвигаться, пряча артиллерию и выводя свои резервы в виде неповоротливых тяжелых инсуриев. Убиваться об эту почти несокрушимую стену никто не хотел, потому саперы огрызнулись взрывчаткой, которую потом разбрасывали по пути отступления. Заодно, пользуясь тем, что уже оказались снаружи города, своевременно свернули и ударили в спину имперцам, сражающимся на южном направлении. Там все еще находились остатки внешней армии защитников, ответственных за этот участок. Ударив с двух сторон, взяли довольно большую группу имперцев в клещи, быстро ее истребив. Стремительный натиск позволил разделить людское море противника на куда более мелкие части. Таким образом, мы снова завладели двумя воротами и заперли в Фирнадоне несколько тысяч солдат врага, пока остальные имперские силы отступили, хоть напоследок и обстреляли скопища людей разрывными снарядами, включая и картечь. Потери Фирнадона, даже несмотря на то, что все имперцы, зашедшие в город, вскоре будут убиты, оказались весьма высоки. И все же, я уцелел, пусть и горел, словно от лихорадки. Иская тоже выжила. Я фактически дотащил ее до оставшихся целыми южных казарм. Уже фактически не скрывал свое незнание местности, но списывал на то, что из-за разрухи тут все сильно изменилось. Девушка даже шутила, что взрывы отбили мне последние мозги. Я старательно соглашался, отчего-то ощущая желание позаботиться о ком-то живом, ком-то, кто напоминал бы мне Силану или Люмию. «Отдыхайте», — сказал мне хмурый сержант с мешками под глазами и серым лицом. Его плечо было замотано грязным бинтом, из-под которого текла вязкая, густая кровь. Похоже, рана уже была обработана, но до заживления далеко. Выходит, лекари, если есть, да точно есть, заняты по самую маковку, и такие вот раны идут под категорией «легкая царапина», пройдет само. Я помог Скае добраться до одной из маленьких временных комнат, видимо офицерских, раз была одиночной, потому что девушку уже не держали ноги. Пинком открыв дверь, расположил ее на дощатой, скрипучей кровати, а потом устало сел рядом. Мои конечности тоже подрагивали, да и магии сегодня я перевел столько, что уму непостижимо. Благо, что не перегорел и не выжег себе руки, просто пылал, ха-ха, огнем. Длинные каштановые волосы Скай спутались, упав на лицо. Я протянул руку и медленно убрал сбившиеся пряди. Девушка судорожно вздохнула. Это было близко. Сколько же погибших? Чертовы имперцы, последнее было сказано скорее по инерции. Создавалось ощущение, что Ская привыкла ругать их по любому поводу. «Не оставайся со мной, Изин. Я же вижу, что у тебя в глазах. Иди», — она оглядела комнатку. «Мне просто надо помыться и отдохнуть. Ты мне здесь не нужен, и за дверью тоже. Если ты это место займешь, Изин, никогда уже не уйдешь. Давай, ты лучший маг, какого я только видела. Убивай там имперцев, да триединой меня бери, всех их убей». «Ты уверена?» — спросил я чуточку дрогнувшим голосом. Ская хрипло рассмеялась. «Даже не пытайся, мотнула она головой. Я хмыкнул, а потом с трудом поднялся на ноги. Очень хотелось упасть где-нибудь в уголок и вырубиться часиков на 10. Хмуро осмотрев свою форму, я расправил помятые застежки и провел рукой по прожженному пятну. Попала искра какого-то имперского мага, который жег все вокруг, словно огнеметом Инсурия. Ская молча смотрела на меня. Я подавил несвоевременное желание нагнуться ниже и поцеловать ее. Проклятое воздержание. Позже. Может быть, сейчас не то время и не то место. Да и мы не те люди. Я имперец, а она из вольных городов. Даже когда мы победим, она, судя по всему, не захочет перестраиваться, а значит, умрет в бою, пытаясь защитить свои идеалы. Жаль, она была интересна, хоть мы и знакомы всего одну долгую, полную крови ночь, но именно такое и сближает. Ладно, сама тоже в бой не спеши, тебе еще много имперцев достанется, сколько бы времени тут ни провела, едва уловимо улыбнулся я. Это уж точно, проворчала Ская. Уже дотронувшись до входной двери, услышал ее слова. Отправь их всех к Харису, которому имперцы так поклоняются, и опять в голосе не слышалось ненависти, лишь застарелая обида. Я кивнул, непременно отправлю, и вышел в коридор. Ская, черт, Кирин, не влюбляйся, а, твое сердце, конечно, большое и готовое принять любую симпатичную девочку, но давай перерыв, просто сходи к шлюхам, лучше всего имперским, потому что они точно есть где-то там, в лагере, да как следует спусти пар. После этого все самые милые девушки превратятся в обычных людей, потеряв статус небожителей. Легко, верно? Мрачно кивнув, я отошел подальше и занял аналогичного формата комнату, тоже офицерскую, но уже на нижнем этаже. Внизу было шумно, но свободные места еще были. Вырезав ножом руну тишины, прямо на входной двери, я быстро скинул чужую форму, кое-как подогнанную под меня производственной магией, а потом упал на жесткую и скрипучую кровать. Дерьмо, как же я устал. На вытяжку, стоя перед собранием глав защитников крепости, я старался как можно более неприметно изучить каждое их лицо, и они были напряженными. Некоторые сохраняли печать безэмоциональности, на других была заметна паника, третьи нервно постукивали пальцами или, скрестив руки на груди, уставились в одну точку. Кто-то постоянно облизывал губы, а у кого-то глаза не стояли на месте, а беспрерывно осматривали все и вся. Командующий состав гарнизона Фирнадена и второй армии, представители которой собрались сегодня на экстренный сбор. Прошло 4 часа с момента, как я упал в постель. Меня удивительно быстро нашли и, позволив лишь 5 минут на то, чтобы смыть с лица грязь, потащили сюда. Я едва сумел продрать глаза и чувствовал себя выжатой половой тряпкой, но кого это волновало? Смысл подобного действа был прост. Вышестоящие хотели подтверждения моей лжи, сказанной вчера Муллеру и Логвуду. Что же, я умею врать, делаю это часто и много, так чего бы не показать свои навыки этим достойным людям. Еще бы проснуться. Я с трудом подавил зевок, опасаясь, что если не сдержусь, то вывихну себе челюсть. Суки не могли подождать, аркх, понятно, что не могли, но как же подобное раздражает. Конечно же, меня не пригласили к самому началу, ведь очевидно обсуждали более важные вопросы, но после вспомнили и об одном скромном волшебнике. На миг замычал комендант Тольбус Логвуд, задумчиво на меня посмотрев, юный маг, я поведал своим товарищам сведения, которые ты мне вчера рассказал. Юный маг, ага, вот в чем причина задумчивости, имя забыл, если вообще его знал. Да, комендант, взглянул я на него, изображая, что не понял вопроса. Это правда, хмуро перевел на меня тяжелый взгляд какой-то мужчина, скрестивший руки на груди. Вы про артиллерию? Не стал я изображать совсем уж конченного идиота. Подобное было неуместно, все-таки не в цирк пришел, да и не хочу лишний раз усложнять себе жизнь. Не могу сказать наверняка, это просто слова, которыми обменивались принц Финнелон и офицер, чьего имени я не знал. Ерунда какая-то, пожал плечами худой и бородатый бригадир, судя по знакам различия, мы бы знали об этом. С чего бы, уважаемый Райнап? Тольбус приподнял бровь. У вас есть шпионы в рядах имперцев? Шпионов нет, но есть здравый смысл, проворчал бригадир. 2000 пушек надо как-то перевозить, чистить, обслуживать и, в конце-то концов, чем-то заряжать. Это что, миллион ядер? А как они их переносят? Чары, пожал я плечами, воспользовавшись паузой. Простите, что влез без спроса, просто я неоднократно был свидетелем тому, как маги создавали повозки и телеги, способные облегчать вес переносимого, плюс укрепление на них же. Это позволило бы набить ядрами и картечью сотни телег, которые, в свою очередь, могли добраться до пустыни Сизиан на поезде, а лишь потом перетаскиваться силами лошадей и верблюдов. «У тебя хорошее понимание логистики», — хмыкнул Райнап. «Сколько осталось времени жизни?» Этот вопрос заставил меня вздрогнуть. «Откуда же я знаю?» «Чуть меньше года, бригадир», — выдал я срок жизни Изина наугад. «Хотя мой реальный почти равен этому, только у меня чуть больше года. Какая разница, сколько ему жить?» — зло спросил другой мужчина, с холодным взглядом и небритой щетиной. «На повестке дня иные вопросы. Талантливых людей надо знать», — важно заявил Райнап. «Впрочем, сейчас и правда не до этого. Надо реализовать статую Сентилы», — выдал один из представителей совета, снова сказав то, о чем я слышал вчера. «Что это за, сука, статуя такая? Мне же интересно. Но самое главное, от чего-то эти люди уверены, она сможет остановить вторжение. Так, а вот это уже нехорошо. Быть может, пора задуматься о смене сторон? Хе-хе, ладно-ладно. Я бы еще, в теории, мог об этом поразмыслить, если бы здесь, не знаю, каждому версу задницу целовали, да почестями осыпали, да вот что-то не видно ни хера подобного. К тому же, будем реалистами, империя гораздо более могущественна и богата. И если уж она не дает мне должного, то где мне его брать? Разве что добывать самому. В этом был бы смысл, окажись я обычным человеком, со сроком жизни хотя бы в 20-30 лет. Сейчас же правильно уже думал, чуть больше года. За такое время, если хотя бы эта война закончится, уже хорошо, что уж говорить о чем-то более долгом. Может, притворимся, что сдаемся и позовем Десарандиса на подписание мира. Предложил идею еще один человек. У него точно будет слеза, проворчал Тольбус. А если мы как-то снимем ее, продолжил генерировать идеи его собеседник. Например, натравим своих сионов и тогда проще будет его убить, Дирас, хмыкнул Райнап. Впрочем, я не думаю, что император вообще войдет в город лично. Заставит выйти нас, статую с собой не взять, задумчиво постучал пальцами по столу мужчина, чья одежда напоминала жреца. К тому же, связанная с активацией добровольная жертва просто не может не остаться незамеченной. Нет смысла пытаться атаковать элиту, у них у всех амулеты, одновременно с ним ответил Тольбус. Сентила – это удар по вражеским войскам. Без них кто останется? Горстка сионов и инсуриев. Давайте выйдем из Фирнадона и сдадим крепость. Аж подскочил на ноги самый молодой из присутствующих. Судя по виду, ему не было и 30. Империя точно войдет в нее и после Мабасата, фыркнул Райнап. Хер там плавал. Десарандес направит на проверку группу сионов, увешанных артефактами с ног до головы. А как они сейчас планируют заходить в город? Не отступал его собеседник. «Моя кавалерия, стоп, зачем вообще идти на эти крайности?» Перебил их Дирас. «У нас все еще много войск, пусть мы и несем потери. Скоро их мясо кончится и придется подставлять под удар своих солдат. Мы сравняемся», — уверенно постановил жрец. «Нет, их все равно больше», — хмуро заметил Тольбус. «Я слышал, Архонт Фатурк направил в нашу сторону подкрепление», — жрец сложил пальцы в замок. «А я слышал, он готовится к побегу. Если мы проиграем», — усмехнулся Логвуд. «Не говори так», — возмутился самый молодой из них. «Одно другому не мешает», — рассмеялся жрец. «Если победим, будем героями, а Киндала Фатурка станут вспоминать не только наши внуки, но и их внуки. Если проиграем, наши имена никто и никогда не вспомнит», — ответил за него комендант, а потом перевел свое внимание на меня. «Ты свободен, волшебник, готовься к новым задачам». «Слушаюсь», — кивнул я, а потом покинул зал совещаний, где люди продолжили обсуждать свои планы. У меня же имелись собственные, не менее важные. Статуя Сентилы. Что это за херня такая? Что за добровольная жертва? И как мне про все это разузнать? Полной задумчивой неопределенности я вышел наружу и представил, как возвращаюсь к своим и передаю им эти сведения. Что же, ха-ха, будет дальше. Ставлю руку на отсечение, все равно отращу, если надо будет. Меня заставит снова проникнуть сюда и рыть носом землю, пытаясь узнать, что это, мать ее, такое. Сука, сука, сука. Почему эти ублюдки просто не рассказали больше? Гневно нахмурившись, я невольно обжег взглядом какого-то солдата, который аж вздрогнул и зашарил рукой по поясу, находя рукоятку своего меча. Хех, насмешил. Заставив себя принять обычный вид, я вышел из донжона и, немного подумав, направился к себе. Хотелось снова завалиться в кровать и попытаться поспать еще хотя бы пару часов. Слишком уж дерьмовые ощущения. Надеюсь, за это время не будет новой атаки. В принципе, может. Вот легко может. Или хотя бы обстрел. Но если обстрел, это не так страшно. Зачарование на тишину отлично справляется с такими проблемами. Главное, ха-ха, свою смерть не проспать. А то прилетит ядро прямо в мою комнату. Вот смеху будет. Хмыкнув, я быстрым шагом, другим сейчас не ходили, направлялся в сторону казарм, расположение которых уже знал. Единственное место, к слову, о котором знал. Уверен, есть и другие, но на текущий момент меня устроит и это. Ощутив резкий зуд под мышкой, дернул рукой, а потом запустил ее под потрепанную форму с брезгливостью, вытащив вож. Раздавив насекомое, смачно выругался. Доигрался, Кирин, надо бы сообразить амулет отпугивания этих тварей, да потом тщательно принять ванну. Еще бы здоровье неплохо поправить, а то сидение в окопах и постоянные выматывающие бои не идут организму на пользу, как и недосып. Но до своей комнаты добраться мне была не судьба. По дороге меня перехватил лично Муллер. Изин, усмехнулся он своей гаденькой ухмылкой. Как знал, что найду тебя в казармах. Отдыхать вздумал, очень надо, наставник, хмуро ответил я. Не спал даже 4 часов, как и все мы, Изин, хлопнул он меня по плечу, как и все мы, но полно тебе, так и всю жизнь проспать можно. Пора приниматься за работу, которой, представь себе, у нас выше крыши. Муллер, не переставая ехидничать, направил меня к себе в кабинет. Фаламар и Карвер погибли, пояснил он на половине пути. Не самая лучшая новость, это уж точно, скривился я. Вот черт, придется подобрать тебе новых напарников. Муллер пожал плечами, а потом зашел в кабинет, закрыв за мной дверь. Причем сделал наставник это не просто так, но еще и коснулся неприметной руны, незамеченной мною ранее, отчего все звуки снаружи будто отрезало. Понятно, то же самый эффект, который создавал я, только, приглядевшись, я осознал, что там была не одна руна, а целая комбинация, и они не только заглушали звуки снаружи, но и изнутри. Подозрительно, не спрашивая разрешения, я взял кувшин с водой, налив себе полный стакан, из которого, для вида, сделал один малюсенький глоток. Муллер, словно все под контролем, уселся напротив меня, на то же самое место. «Конечно, Изин, угощайся», — слащаво фыркнул он, а потом резко ударил по столу ладонью. «Ты не у себя дома, спрашивай разрешение». «Есть, наставник», — вытянулся я, припомнив подобные моменты в памяти моего донора. Мужчина закатил глаза, а потом отмахнулся. «Впрочем, не нужно было мне, наверное, так говорить», — удивив меня, сообщил он. «Но знаешь, Изин, как тебя вижу, не могу сдержаться. Уж больно ты похож на этого придурка. Что вы имеете в виду?» Похолодел я. «А вот сейчас и не отличишь», — улыбнулся Муллер. Что имею, то и имею. Говорю, новых напарников тебе надо, когда отправишься на диверсию в имперский лагерь. Думаю, я подойду на роль одного из них». На несколько секунд застыв, я раз за разом прокручивал его слова в своей голове. «Так меня рассекретили, это факт. Принимается. Мои напарники мертвы. Это не точная информация, но предположим, их убил Муллер, не исключено, но маловероятно. Они были живы на момент нашего расставания, а потом, не прошло и получаса, как началась бойня. Не думаю, что за это время парни даже добрались бы до башни, где должны были ночевать, или до кухни, куда я их направил. Значит, скорее всего, погибли во время боя, но это не точно. Хорошо, примем за веру. Выходит, Муллер еще вчера заподозрил нас, а потом... каким-то образом решил, что прав. Мои действия, можно все отрицать, и не думаю, что это приведет меня к чему-то хорошему. Но вот одно маленькое преимущество у меня все-таки есть. Размером со стакан, тогда мне нужна информация, что такое статуя Сентилы. Не меняя выражение лица, спросил я. Муллер перекосился, а я гадал, не ошибся ли, что если наставник вовсе не был уверен в моей подмене, а сработал так, сугубо наугад, а я... как дурак, сходу себя сдал. Вот только почему-то мне кажется, нутром чую, что Муллер именно из таких людей, которые с радостью обменяли бы свою жизнь на чью-то еще, то есть не патриоты, а так пустое место. С другой стороны, это его право и не мне судить, ибо я и сам многократно задумывался о дезертирстве. Пожевав губы, наставник поставил руки локтями на стол и прислонился лбом к ладоням. «Ах, Изин!» — имя он выдал с непередаваемой интонацией и странной смеси ехидства и радости. «Если бы я знал, тогда вы бесполезны, наставник!» — слабо улыбнулся я. «Ошибаешься!» — не согласился Муллер. «У меня есть сведения о многом, очень многом. О чем, например?» — поинтересовался я. «Численность всех видов войск и артиллерии, подробное расположение ключевых зданий крепости, тайные ходы, подземные лабиринты и ловушки, информация обо всех высших офицерах и многом подобном», он хмыкнул. «Ну как, купил я свою жизнь. Впрочем, не отвечай, все равно подобное решать не тебе», Муллер пожал плечами. «Я даже разработал план побега, но один, конечно же, не сумею его реализовать. Слушай, я не стал слушать. Водяная пуля, сформированная из настоящей воды, с глухим и достаточно громким звуком пробила его череп. Мужчина упал со стула, завалившись на пол, пару раз дернулся и затих. Как я и говорил, он был для меня бесполезен. Без сведения о статуе Сентилы меня все равно не будут слушать, лишь поблагодарят, а Муллер, после того, как расскажет вообще все, направится в ряды перебежчиков. Молчаливо осмотревшись, я словно ожидал, что сейчас из-под барьера маскировки покажется толпа стражи, но все было спокойно. Подойдя ближе к трупу, я снял амулет антимагии у него с шеи, а потом зарастил рану на лбу, восстановил совсем чуть-чуть кости и кожу, создавая ощущение ненасильственной смерти. Если некроманты не прибудут сюда в ближайшее время, есть шанс, что меня так и не найдут. Почесав затылок, я с трудом примостил тело Муллера на стул, а потом нацепил амулет антимагии обратно на его еще теплую шею. Жаль игрушку, но ради маскировки. Водой смыв кровь на полу, я огляделся напоследок, а потом покинул кабинет, изображая, что ничего не случилось. «Надеюсь, меня не будут искать уже через час, обидно будет. Времени все меньше», — сжал я зубы, а далее, выйдя наружу и встав возле площади Северных ворот, с которой до сих пор не убрали трупы, откровенно задумался, что делать дальше. Как уже многократно размышлял, если вернусь и сообщу, что узнал, то у меня потребуют узнать подробности про статую Сентилы. Если я не расскажу о ней вообще, то потом может произойти что-то. И не исключено, что я сам попаду под этот удар. Потому что я волшебник, а значит, не могу носить амулет антимаги. То есть могу, но тогда стану бесполезен. Бред. И эти сведения нужны как можно быстрее. Откуда бы откуда. Механически передвигая ноги, я ощутил, как забурлило в животе. Еще бы, не жрал со вчерашнего. Хмыкнув, направился на кухню. Какое-то время у меня еще есть, а значит могу и перекусить. Заодно подумать. И вообще, на сытый желудок это делается куда как лучше. «Привет, Дунара!» С улыбкой махнул я рукой симпатичной кухарке, имя которой запомнил, в отличие от ряда тех, кого по идее должен. Например, командующих, которые сидели на собрании, где я был час назад. Вот же, потому что мы, люди, такие создания, которые куда лучше запоминают то, что им интересно, а не что-то другое. Что же может быть интереснее для парня моего возраста, чем красивая девушка? «Изин», — зеркально улыбнулась она, — «ты вовремя, мы как раз готовим обед». Я ел и одновременно думал. Статуя Сентилы — вещь, которую неудобно перемещать. Вещь, требующая добровольную жертву. Вещь, которая сработает, если в крепости будет много врагов. Магическая вещь. Артефакт? Да. Причем массивный, шумный или в каком-то ином роде заметный. Где его могут хранить? В замке? Может быть, но это место будет под самым подозрением. Где-то на складе. Так нужна постоянная охрана, да и риск есть, что ценность попадет под случайный обстрел или будет уничтожена во время городских боев. Но по счастливой случайности, я узнал об еще одном месте, которое имеется в Фирнадоне и которое подходит под все эти условия, подземные лабиринты, по которым я этой ночью лазал, как заправский партизан. Подходит, еще как, особенно на руку идут руны, окружающие территорию внутри, под городом, и ловушки, которые расположены там же. Ага, очень логично. Нет, реально, с каждой секундой мне все больше верится в свою правоту. Что же тогда получается? Где-то под Фирнадоном, в подземных катакомбах, которые пронизывают чуть ли не половину, если не больше, площади города, расположен артефакт, который может уничтожить целую кучу народа. Облизнув ложку, я закинул ногу на ногу. Дунара посмотрела на меня, а потом лишь молчаливо убрала тарелку, не мешая думать. Взамен нее поставила кружку с горячим ароматным студнем. Поблагодарив ее кивком головы, я продолжил терзать свой разум. Статуя с Энтилы – массивный магический предмет, расположенный в подземельях. Где именно расположенный? Вряд ли с краю, скорее всего ближе к центру, чтобы создать зону охвата. Именно зону, потому что если бы его можно было направить, то командование уже давно бы так поступило, атаковав этой штукой со стен. Но нет. Следовательно, артефакт имеет радиус, скорее всего сферический. Потому что это самое простое. Принимается, с натяжечкой, но да, значит точно где-то в районе центра подземелья. Однако вчера я с отрядом спокойно шел по туннелям, как раз возле центра, и там не имелось каких-то загороженных зон, а такая ценность, наверняка, должна охраняться. Только ли рунами, скажи, Дунара, а стража, работающая под землей, не рассказывала что-то о закрытых местах или зонах, куда запрещено проходить? Поинтересовался я практически напрямую, но у меня, как я уже знал, было очень мало времени. Она замялась, ну это ведь секретная информация, правда? Угу, хмыкнул я, настолько секретная, что на всех совещаниях постоянно говорят о каких-то тайных артефактах под землей, а мне ведь интересно. Девушка едва уловимо улыбнулась, понимая, что секрет откровенно вышел за пределы тайного круга избранных. Я слышала, как стражник Тарвал упоминал об этом. Дунара пожала плечами, что есть секретный склад под землей, куда не пропускают вообще никого. Правда, не думаю, что он расскажет тебе подробности, все-таки не зря эта информация считается тайной. Ты моя спасительница, подмигнул я, на что служанка чуточку смущенно отвела взгляд. Это такие мелочи. Мне говорили, что ты очень хорошо проявил себя во время боя, покосилась она на меня, а еще спас Скаю. Облизнув губы, я кивнул. В груди все еще отдавалось чувство благодарности. «Дунара, тебе надо», — начал говорить я, но прервал сам себя. В мыслях промелькнула картина, как имперские солдаты вытаскивают ее, спрятавшуюся за корзинами с едой, грубо растягивая прямо на кухонном столе, а потом с гоготом срывают одежду. Мерзко и очень реально. «Почему ты вообще осталась здесь?» — ссутулился я. «Ты ведь знала, что Фирнадон будут осаждать. К тому же, ты ведь красивая». А сейчас город переполнен солдатами, наемниками и разным сбродом. У меня отец здесь работает. И мать, прикрыла она глаза. Я мне предлагали уйти перед осадой, но я не могла бросить их. Что ты будешь делать, если мы проиграем? Серьезно посмотрел я на нее. Дунара криво усмехнулась. Что делать? Пытаться выжить, Изин, что еще мне остается? А если, тут замялся уже я, если меня изнасилуют? Спросила она. Это меньшее, что случится, если вы проиграете. Но скорее всего на этом и закончится, ведь новым господам тоже нужно будет, чтобы кто-то им готовил и убирал. Выходит, не так уж все и страшно. Не так, растерялся я, не так, кивнула девушка, глядя в мои глаза. Но я все-таки надеюсь, что до подобного не дойдет. Я постараюсь не допустить этого, сухо ответил ей, а потом поднялся на ноги. «Спасибо еще раз, береги себя», задумчиво прошептала она мне в спину. Уходил с камня на сердце, но твердой уверенностью, что нужно искать мою цель под землей. Уж как они возмущались-то, кудахтал носильщик, который тащил две здоровые, доверху набитые корзины с едой. «Теперь, без наставника, гораздо сложнее придется». «А что по расследованию?» – спросил его собеседник. «Да что там расследовать?» Раздраженно бросил первый носильщик. Некромантов во второй армии выбили, а в крепости у нас их всего парочка, но заняты по самые брови. Редкое направление, мало желающих глаза отдавать. Я, в виде крысы, все это время тихонько сидел в корзине, закопавшись под горку яблок и внимательно слушал, параллельно тихонько подгрызая один из фруктов. В виде крысы просто невозможно было удержаться от подобного. Ну и конечно радовался, что меня все-таки не заподозрили, да и некому особо, откровенно говоря. Наставника Муллера я убил. Друзья Изина, настоящие друзья, погибли во время диверсии подле имперского лагеря от моей руки. Мои парни померли во время имперского наступления. Девушки у Изина тоже не было. Кто-то из знакомых, типа Скай, наверняка еще остался, но пока Харисмиловал и встречи не случилось, надеюсь так будет и дальше. Кто еще остается? Хех, а больше то и некому. Командующему составу Фирнадона я не особо интересен, ведь уже все рассказал, а к общим войскам, как недавно узнал, и вовсе не приписан, ибо проходил как диверсант, о чьей деятельности знали немногие. Плюс сейчас, во время осады, дикая неразбериха. Будь я реальным волшебником вольных городов, то, конечно, уже обратился бы к командованию с просьбой переназначить, но то если бы был реальным. Ныне у меня совершенно иная цель, так что пока до офицеров дойдет, что я вроде как пропал, уже давно успею отсюда свалить. Носильщики тащили ужин для людей в подземелье, останавливаясь возле каждого караула, тут их было много, и выдавали отмеренные порции. Я аккуратно выглядывал из щелей корзины, пытаясь запомнить дорогу и прикидывая блокпосты. Коридоры перегораживали очень грамотно, в самых узких местах, к тому же размещали ловушки и руны. Да и тяжелые инсурии не вызывали желания вступать в бой. Хер бы его знал, где мне искать знающего человека, или попробовать схватить кого-то наугад. Проблемой был лишь факт, что с каждой остановкой еды становилось меньше и скоро меня отыщут. Неприятно. Впрочем, я успел хорошо пожрать, так что уверен в своей возможности быстро выскочить и... Стоп, а зачем выскакивать? Я могу тихо сбежать и сам. Стараясь действовать аккуратно, подцепился когтями за стенку корзинки, а потом уперся мордой в крышку. Она была легкой, плетеной, а потому сразу приоткрылась. Мои сопровождающие были заняты привычной болтовней, так что я тихо выпрыгнул за их спиной и помчался в сторону, прячась во тьме туннелей. Так-так, пока я наблюдал за обходом носильщиков, то приметил два места с хорошей охраной, не считая блокпостов возле коридоров. Интуиция подсказывает, что нужная мне штука покоится где-то за ними. Сломать бы нахер, по-хорошему, эту сраную статую, но пробиться к ней у меня шансов мало. Надо хотя бы узнать информацию, что она делает. Следовательно, допросить кого-то из ее охраны. Почти наверняка они в курсе, ведь сведения хоть и секретные, но кому, как ни страже, знать об этом. Причем мне даже не обязательно искать Тарвала, ибо он мог охранять что-то совершенно иное. Неважно, на примете есть пара мест, откуда я мог бы начать. Единственное, чего нет, это времени. Отчего-то мне кажется, что следующий штурм может быть финальным. Неужели придется рисковать и нападать на стражу? Ох, этого лучше избегать. Едва заметной серой тенью я шмыгнул в сторону, откуда вышли носильщики. Пробежав несколько длинных коридоров, я ступал только по тем местам, где прошли мои люди. Помню ведь, что тут ловушки. Вскоре я заметил то самое место, которое приметил получасом ранее. Вот, подозрительная дверь, возле которой расположилось аж шестеро стражников, двое инсуриев и офицер с амулетом антимаги. Убить их всех, быстро и незаметно, будет практически невозможно. Особенно если есть какая-нибудь система оповещения, ТЦ. Надо подумать. Я снова начал крутить в голове всю информацию, которую успел разузнать. О статуе Сентилы, о добровольной жертве, о выводе, что она где-то тут, под охраной, о разговоре с Дунарой, оторвали, о своей идее забраться в корзины еды, которую выдавали караульным, которым вообще нельзя покидать пост. Вообще нельзя, глупости. Они ведь люди, им надо не только есть и пить, но еще и спать. И правда не нужно тупить. Кирин, я всего лишь прослежу за одним из стражников, а потом убью его и посмотрю память с помощью некромантии. Надеюсь, моих навыков и свежести тела будет достаточно, чтобы понять главное. Эх, только бы не ошибиться, иначе второй попытки не будет. В течение полутора часов я аккуратно рыскал туда-сюда, гадая, не ошибусь ли. Долго сомневался, взвешивал за и против, но по итогу занял пост, наблюдая за группой стражи, которая лениво болтала, да осматривалась. Никто из них, к сожалению, не играл ни в кости, ни в карты, ни, тем более, в сенит. Никто не пил алкоголь, хотя за содержимое фляжек гарантии не нес, мог лишь сказать, что пьяным не выглядел ни один из них. Наконец, спустя 4 часа, к ним пришла смена. Слава Харису, я уже задолбался ждать, сидя в своей маленькой норке. Проследив за солдатами, которые дружной группой направились в казарму, по пути зевая так, что грозили вывихнуть себе челюсть, я заметил, как один из них свернул к общественным туалетам, уведомив об этом товарищей. Вот он, мой идеальный шанс. Подловив мужика, я выскочил перед его лицом и выстрелил водяной пулей прямо в голову. Пришлось рискнуть, совершая убийство в общественном месте, но иного шанса у меня, похоже, уже не будет. Вернув свой облик, погрузился под землю вместе с трупом, после чего сумел вдоволь пошариться в его мозгах, узнав достаточно много сведений. Куцую карту Фирнадена и подземных проходов, местных женщин, слабых напередок, таверны с хорошей и не очень выпивкой, неадекватных офицеров, вороватых торговцев, квартал знати и его спесивых обитателей, отряды магов-новичков, которые прибыли в город. Все не то. Где же? Где? Вот оно. Статуя Сентилы, старый артефакт в виде статуи какой-то давно мертвой богини, который мог вызвать вокруг себя массовое безумие и жажду крови. Каждый, подвергнувшийся его воздействию, превращался в берсерка, нападавшего на первого же встречного. Это вызвало бы бойню среди своих. Сжав зубы, я выдохнул. Единственный минус этого артефакта – жертва, которая должна быть добровольной. И она была. Местный жрец Триединства, сейчас молящийся в храме. Похоже, мне придется его убить. Это отсрочит применение статуи и выиграет немного времени. А потом, бежать к своим. Глава 10. Дай им одну лишь грязь, и они умножатся. Трастская поговорка. Дворец Аросхор, взгляд со стороны. Что погрузит империю в больший хаос, чем смерть столь великого человека? Мысленно давилась Альтия смехом, восседая рядом с Миленой. Сам этот день казался дерзким. Ветер дул слабо, но постоянно. Море, видимое с этого места, казалось спокойным и неподвижным, как камень, лишь искрилось под солнечными лучами, даже несмотря на набегающие дождевые тучи. Ныне обе женщины сидели за маленьким столиком, наблюдая, как высший жрец Хариса вышел из тени прохода зала аудиенций, направляясь прямо к ним. Киан Силакви. Его белое одеяние мерцало золотом при каждом шаге, а волосы были высоко и густо уложены на голове, так же ровно, как и его аккуратная борода. Это зашло слишком далеко, Милена. Сходу показал он свой настрой. Империя горит, а ты отвергаешь мои советы. Альтия заметила, как Миродель вздрогнула, хоть и постаралась это замаскировать. Киан умел давить и повергать, говорить голосом Бога. Казалось, он всегда знал, что делать, а потому был весьма опасным противником. Одним из тех, кто на самом деле может удержать страну, что ни в коем случае нельзя допускать. После смерти Десарандиса именно Финнилон должен перехватить власть, а не кто-то там еще, крутились мысли в голове Альтеи. Впрочем, своим планом она была довольна. Случайная смерть во время допроса. Безмозглый Верс переоценил свои силы. Редко, но случается. И женщина позаботилась о том, чтобы найти именно тех, которые согласились бы на такую дикость, как убийство самого высшего жреца. Пришлось пообещать их семьям солидную сумму золота, а парни все равно умрут. Один через полгода, другой через 2 месяца. Они согласились закончить жизнь немного раньше. Почему закончить жизнь? Так понятно, что убей они Силакви во время допроса, допрашивать будут уже их. А потому, удостоверившись, что жрец мертв, некромант сломает огненную сферу, обращая себя и соседа в прах. Таким образом не останется даже тел. Альтия была довольна. Накрученная ею и Дебильбафом Милена в должной мере начала воспринимать действия океана, как враждебные. Хотя пренебрежение от жреца, если говорить откровенно, и правда имелось. Вот только одного этого, как уже понятно, было недостаточно. Но Альтия сумела исправить ситуацию. Осталось лишь разыграть последний спектакль, и империя падет в хаос прямо накануне схватки с войском Челефи. Что может быть лучше? Сама императрица, между тем, надеялась лишь на то, что впечатляющее своей строгостью серое одеяние с длинным, до щиколоток, жилетом, украшенным золотыми кольцами, в должной мере маскировало ее беспокойство. Она не была уверена в том, что делала, однако прекрасно понимала, более так продолжаться не могло. Милене требовалось понять, причастен ли Силакви к проблемам в стране или нет. Я не верю, что столь многое прошло без его ведома. Вся религия, все фанатики, жрецы, паладины и рыцари веры, крепко сжаты в его кулаке. А тут выясняется, что культ Аммы фактически сплел в сердце империи свое гнездо. Подумала Миродель. А нет, дорогой мой, куда больше это похоже на то, что ты и правда желал оттереть меня от власти, доказав мою несостоятельность и некомпетентность перед Десарандисом, но сам не ожидал, что поднимешь такую волну. А тут еще и Кашмирское восстание так не вовремя началось. Эти мысли казались Милене весьма разумными. К тому же, судя по тому, что нарыл ее министр разведки, что видела Альтея и что докладывал капитан гвардии Биза, Киан вел какую-то непонятную ей игру, и сегодня женщина желала окончательно закрыть этот вопрос. «Разве ты не понимаешь, что делаешь лишь хуже?» – прищурился Силакви, упираясь руками на стол и пристально посмотрев прямо в лицо императрицы. Милена долго размышляла, с чего именно начнет Киан. Прежде чем посовещаться с Альтеей, она считала, что он станет вести себя примирительно, что станет использовать мудрые и скромные слова, дабы тронуть ее. Женщина буквально видела, как в ее воображении он касался своей бороды, а потом доверительно наклонялся в ее сторону, негромко убеждая, что всегда будет на ее стороне. Но Мирадель передумала в свете того, что рассказала ей любовница. В конце концов императрица решила, что высший жрец выскажет обиду и возмущение, думая, что ее врожденные сомнения и подозрения будут мешать его планам. И она оказалась права. Речь о Хиделинде, не так ли? Продолжил Киан тем же, негодующим тоном. Его голос поражал резонансом, который, казалось, отдавался в сердце Милены. «Ты думаешь, что это я причастен к ее убийству?» Императрица промолчала, ожидая, что ее собеседник выскажет еще. Пока эта тактика не подводила, Силакви, наконец, уселся за столик рядом с ними. Он не скрывал раздражения и даже ярости. Ноздри Милены ощутили запах его духов, шалфей и капля розмарина, или прибытие Челефи. Мужчина сделал паузу, словно стараясь подавить свои эмоции, но императрица посчитала это очередной игрой. «Или прибытие Челефи на наши берега окончательно выбило тебя из колеи?» Мирадель поняла, что пауза была сделана специально. Он хотел, чтобы она сама закончила его мысль. Она. Тогда Силакви смог бы развить эту тему, успокоить ее, и медленно пробудить доверие, как делал это много раз в прошлом. Но Милена уже решила, по какому пути пойдет этот разговор. «Примерно 5 лет назад Сандакай взял меня поохотиться на оленей в горчичном лесу. Я когда-нибудь рассказывала тебе эту историю, Киан?» Собеседник посмотрел на нее с тревожным напряжением. «Нет», — коротко ответил он. Императрица глубоко вдохнула. Этому учил ее муж, Десарандес. Плавно подвести разговор к тому, что нужно. Удержать собеседника. Дать ему наглядный пример и намек. Жирный намек. «Довольно быстро мы нашли следы пары оленей, самца и самки», продолжила она. «Но когда мы, наконец, увидели их, то обнаружили, что не единственные охотники, волки. Волки тоже выследили их. Мы взобрались на неглубокий гребень, так что могли видеть все. Самца и самку, пьющих из черного ручья. И волки сомкнулись вокруг них». Милена вспомнила тех волков, пробивающихся сквозь траву. Но олени или услышали их, или учуяли запах на ветру. Они рванулись, прежде чем петля успела завязаться, рванулась прямо к нам. Это было достаточно удивительно, если наблюдать издалека. Самец прижал самку к земляному обрыву, прямо под нами, и развернулся, чтобы сразиться с преследователями. Волки налетели на него, но олень – весьма сильный зверь. Он брыкался, бил копытами и рогами, отгоняя всю стаю. Тогда я подумала было, что они сумеют отбиться, но Сандакай указал на то, что я не заметила. Императрица замолчала, придавая истории нотку драматизма. Волки, Киан. Волки знали, что олень будет делать, знали даже, куда он побежит. И когда самец, казалось, спугнул стаю, двое из них, спрятавшихся в зарослях у подножия холма, прыгнули на самку и разорвали ей горло. Олень взревел и прогнал их, но было уже слишком поздно. Волчья стая собралась на издевательском расстоянии от него, они просто ждали, пока самец не покинет тело своей подруги. Новая пауза, но куда более короткая. «Ты понимаешь меня? Мне нужно знать, что ты не волк, поджидающий в чаще». Силакви прищурился. В нем будто бы забурлил гнев, но также возникло и понимание. «Как ты могла подумать такое?» — страдальчески воскликнул он. Женщина прикрыла глаза. Подозрения они появились не просто так. Альтия говорила, что боится Киана, потому что видит, как активно и смело тот действует. Как он все больше и больше верит, что на самом деле равен императору. Как в отсутствие Десарандиса взгляды остальных все чаще останавливаются именно на нем. Глаз Хариса. Кто, как не он, тот, кто говорит с Богом, как бессмертный император. Милена понимала свою любовницу. Как Силакви мог не попытаться спасти империю от ее недееспособности? Но что-то в женщине противилось этой теории. Казалось, всю свою жизнь она боролась со страхами, не имеющими четкого источника. Его слова, просто тактика, мысленно сказала она самой себе. Попытка вовлечь меня в моральный конфликт, заставить защищаться. Как, едва уловимо улыбнулась она. Потому что в первую очередь ты следуешь не воле правителя, а воле Хариса. Это вызвало долгое молчание между ними. Наблюдая, как его страдальческий взгляд превращается в пустой, испытующий, Милена не могла избавиться от мучительного ощущения, что высший жрец действительно собрался убить ее прямо здесь и сейчас. «Твой муж слышит Хариса, как и я, наконец», — сказал Киан. «Именно», — кивнула женщина. «Поэтому я лучше всего знаю, каково это». Мирадиль задавалась вопросом, можно ли сосчитать все невысказанные истины, которые висели между ними, все коварные основания для их недоверия. Когда она вообще в последний раз могла открыто и свободно с кем-то говорить? «Если я снизойду до этой проверки, то только для того, чтобы успокоить тебя, Милена», — в кои-то веки произнес Силакви. Тон высшего жреца был лишен гордости или обиды, что делало его еще более бесчеловечным в ее глазах. «Я твой верный союзник. Более того, я добровольный раб твоего мужа, ничем не отличающийся от тебя. Мы связаны друг с другом одной целью и одной верой. Тогда сделай это для меня, Киан», — пылко произнесла императрица. «Я извинюсь, если ошиблась. Я вымою тебе ноги на ступеньках Аллея жрецов. Все, что угодно. Волки преследуют меня». Сидящая рядом Альтея поняла, что для них это было всего лишь игрой. Без слов, без выражений, просто игрой. Все было инструментом, тактикой, предназначенной для достижения какой-то оккультной и коварной цели. Даже родственные узы или любовь. Именно так, как сказал Финнилон. Она, конечно, знала это уже много лет, но лишь в том смысле, в каком знала все угрожающее, в углах, в темных уголках своей души. Но теперь, играя с ними в эту игру, Альтея, казалось, понимала это знание до самого низменного его значения. Она понимала, что, если бы не Финнилон и не постоянный внутренний голос, свидетельствующий о расколотом разуме, ей не хватило бы мужества. Ставкой в игре подобного уровня идет далеко не смерть. В играх бессмертных и богов монетами идут чужие души. Силакви замер, напоминая человека, потерявшего рассудок. Его заостренная борода казалась горячей на солнце. Милене показалось, что она заметила краску, которой он маскировал избыток седых прядей. «И ты готова довериться мнению деревенских версов?» — спросил он. «Я готова довериться суждениям незаинтересованных лиц, чьи жизни и без того скоро закончатся», — ответила Мирадиль. «В крайнем случае, проверить можно их, а потом проверить тех, кто проверял проверяющих», — выгнул жрец бровь. Императрица осознала, что мужчина пытался затянуть разговор. «Зачем? Чтобы выжать из нее еще какую-то информацию, а может, она была небрежна и ненароком выдала свои мысли, что такого важного услышал Киан, что теперь, когда уже, казалось, все решено», преступно медлил и плел словесные кружева. Милена кивнула в сторону Альтеи. При всех своих недостатках, ее любовница была умной и компетентной помощницей, которая по-настоящему хорошо умела ей угождать. Императрица решила, что она могла довериться ей в этом вопросе. «Нужно верить хоть кому-то, иначе я давно считала бы своим врагом весь мир», — подумала Мирадиль. «Мы не брали кого попало, это лучшие представители тайной полиции», — пояснила Альтея. «Маги, которые успели провести немало серьезных процедур дознания и владеют должным опытом. Все пройдет быстро и просто. Опасаться нечего, я лично проконтролирую процессы». «Достаточно», — оборвала ее Милена, — а потом посмотрела на высшего жреца, он и так все это знает. Задохнувшись от гнева, глава всех храмов территории Империи Пяти Солнц откинулся на спинку стула. «Вот как», — только и произнес он, демонстрируя позу и тон невинного человека, сбитого с толку и запуганного чужой иррациональностью. Глядя на него, императрица сразу вспомнила слова Десарандиса. «Если чьи-то действия полностью соответствуют твоим ожиданиям, то этот человек обманывает тебя». «Верно», — согласилась с ним Милена. «Чем более немыслимым кажется притворство, тем больше он притворяется. Поэтому Мирадиль тоже до последнего будет играть свою роль». «Я не понимаю тебя, Киан», — качнула она головой. «Если ты не виновен, как утверждаешь, если не задумывался о перевороте и не использовал свою власть, чтобы очернить меня, то что ты теряешь? Процесс никак и никем не будет афиширован. Ты просто зайдешь в комнату и выйдешь из нее спустя полчаса». Милене казалось, будто она уже знала, что некромант увидит в воспоминаниях высшего жреца, и что он потом расскажет ей. «Простое опасение, что мы передаем столько секретов абсолютно непонятному версу», — заявил Силакви. «Что будет, если он скажет, что я предатель? Сколько проверок и процедур мне потребуется пройти после этого, дабы доказать свою непричастность?» «Все, что ей было нужно, это опора. Доверие – очень хрупкая вещь, Киан», – высказала Мирадиль. «Разбить его просто, а восстановить почти невозможно. Я надеюсь, что ты не разочаруешь меня». Уже через час в соседнем крыле подготовили все необходимое и во дворец прибыли спешно вызванные представители тайной полиции, которые уже довольно долго ожидали этого момента. Все было подготовлено заранее. Альтия внимательно следила за поведением обитателей Аросхора. Совсем скрыть факт подготовки подобной процедуры было невозможно, особенно если не ставишь перед собой такую цель. Поэтому сейчас создалось ощущение ожидания чего-то очень важного, от чего прибыли даже министры. Оно и не мудрено, высший жрец Хариса вот-вот будет допрошен одним из самых жестких методов, связкой целитель-некромант.